Разносчик. Под окошком дамочка рубашечку шила, на щечках же ямочки, глазки смотрят мило. Уморилась душечка, шитье отколола от стальной подушечки. Взгляд у ней веселый. Ну, посмотришь, кажется, вот порхнет, как пташка. Ветер пахнул, и валится за окно рубашка. Ах, и губки дуются, к ним приставлен палец, а меж тем на улице яйца крикнул малец. Крик привлек тот пташечку. Просит она мальца: подними рубашечку, покажи-ка яйца. И детина вязчего, слушаясь приказа, яйца настоящие вынул для показа. Можно ли за буквальное исполнение злиться? Дело хоть скандальное, нужно помириться. И окно захлопнуло, будто бы от срама. Смех уж чуть не лопнуло. Ну и верь тут дамам.